Утром вместе с новым телохранителем и контейнером с набором продуктов прибыл Рощин. «Держите ваши деньги», – протянул он Ольге пакет. «Там же и карточка. Все договоренности остаются в силе, хотя я бы на месте руководства наплевал бы на ваши прихоти и вывез на базу. Вы женщина умная, перебесились бы и поняли, что все делается для вашей же пользы». «Когда я бешусь, рядом со мной находиться опасно», – усмехнулась девушка. «А за заботу спасибо». «Как ребенок, честное слово», – покачал головой Алексей. «Хоть бы ты на нее повлиял. Хотя что с тебя взять? Сам как мальчишка. Надо будет тебе потом поменять паспорт. Никто не поверит, что 18-летнему парню на самом деле стукнуло 30-ка». «Еще не стукнуло», – возразил Игорь. «Мне до 30-ника еще больше года». «Если будете себя так вести, то никогда и не стукнет», – отрезал Алексей. «Просто детский сад». «Леша, подбросьте до дома наш персонал», – попросила Ольга. «Сделайте доброе дело, а то у меня из-за них душа не на месте». «Подбросим, конечно. Их долго ждать?» «Нет, они уже готовы». «Тогда пусть спускаются к машине, я уже уезжаю». Когда все уехали, состоялось более близкое знакомство с парнем, который остался вместо Сергея. Ни ростом, ни телосложением Александр особого впечатления не производил, но к делу подошел ответственно и профессионально. Для начала он тщательно ознакомился с квартирой и перенес в предоставленную ему комнату свой немалый арсенал и личные вещи. На предложение Ольги снять бронежилет он только усмехнулся и заверил хозяйку, что ему в нем удобнее. Первым делом Александр предупредил Славиных, что в соответствии с полученным им инструкциями хозяева не должны сами подходить ко входным дверям и вести с кем-либо переговоры иначе, чем через него, а тем более открывать кому-либо дверь. По каждому случаю допуска посторонних в квартиру он должен предварительно получить разрешение у руководства. «Комфортабельная тюрьма», – пошутила Ольга. «Шаг вправо, шаг влево, побег». «Не скажете, Саша, что это за футуристический автомат вы все время с собой таскаете? Я раньше таких не видела». «Это вихрь, Ольга Александровна», – ответил телохранитель. «Такие пока в основном только у нас, да и то совсем недавно. Хорошая вещь». Игорь вскрыл контейнер с продуктами, и Ольга начала раскладывать их во вместительный сайд-бай-сайд, откладывая то, из чего она собиралась готовить обед. Анна перед отъездом успела приготовить завтрак, который уже оприходовали, и теперь нужно было готовить самой. От этого занятия ее отвлек Александр. «Ольга Александровна», – позвал он из коридора, – «здесь внизу ваша сестра, которая хочет вас видеть». «Кто?» – Ольга выронила пакет с маслом. «Она себя назвала?» «Да. Назвалась Еленой Александровной Дашковой». «Господи, Игорь, Ленка приехала! Саша, скажите, чтобы она подождала пару минут и выключите звук. Я должна посмотреть сама». Ольга почти подбежала к домофону, на цветном дисплее которого прекрасно была видна ее сестра, переминающаяся у подъезда. «Это она, Саша, быстрее открывайте!» «Одну минуту, только получу разрешение». «Товарищ майор, к хозяйке просит доступ ее сестра». «Да, признала». «Даю». «Вас просят к телефону, возьмите трубку». «Что это за сюрпризы, Ольга?» – раздался из трубки голос Рощина. «Насколько я знаю, у вас одна сестра, и она на Урале». «А я знаю. Для меня это сюрприз не меньше, чем для вас». «Давайте команду пустить, разбираться будем потом». «Держи трубу», – отдала она телефон телохранителю. «И давайте быстрее, а то я сейчас сама за ней спущусь». «Точно, Лена», – удивился подошедший Игорь. «Чудеса!» «Ага, зашла в подъезд. Ты ее пока встреть, а я быстро побросаю все в холодильник, потом разберемся». Через пару минут раздался звонок в дверь. «Ольга Александровна, по инструкции…» «К черту инструкции, Саша! Я еще свою родную сестру бояться буду. Быстрее открывай!» Увидев в открытой двери парня в камуфляже с автоматом в руках, стоящая на лестничной площадке женщина в страхе отшатнулась, но мимо телохранителя протиснулась Ольга, при виде которой гостья побледнела и выронила свой саквояж. «Господи! Ольга!»